Глава 22. Наша беседа постепенно сошла на нет, и мы, не сговариваясь, погрузились в изучение книг. Но в отличие от меня, мой сосед никак не мог сосредоточиться на чтении. То и дело Сейлрим отрывал взгляд от истрепанных страниц и озирался по сторонам. Чем темнее становилось за окном, тем сильнее он напрягался. Тем чаще всматривался во мрак между книжными шкафами и прислушивался к шорохам ночного дома. Стук ветки в оконное стекло, порыв ветра, отозвавшийся натужным гулом в дымоходной трубе, скрип кресла подо мной, когда я меняла позу. Все эти звуки заставляли Сейлрима вздрагивать и тянуться к карману халата, где, вероятно, он прятал нож. Его нервозность постепенно передалась и мне, и я поймала себя на том, что краем глаза слежу за тенями, пляшущими на стенах. С приходом темноты сидеть в пустынном зале библиотеки при свете чадящих факелов стало жутковато. Я предложила взять книги с собой и вернуться в спальню. Сейлрим кивнул. Пока мы шли по коридору и поднимались по лестнице, он постоянно оглядывался. На верхней ступеньке его спина стала каменной, а лицо белым, как полотно. Я не сразу поняла причину этой странной метаморфозы, а потом уловила во мраке тихий шуршащий звук. Будто по жухлой листве в осеннем саду за нами ползла змея. «Корни!» — шепнула я одними губами. Глаза Сейлрима, непривычно яркие, горящие лихорадочным блеском, остановились на моем лице. «Нет!» — ответил он после небольшой паузы и деревянной походкой двинулся дальше по коридору второго этажа, все ускоряя и ускоряя шаг. «Уверен?» — нагнала я его. «А что это за крадущиеся звуки? Не корни? А кто еще обитает в этом доме?» Шорох в темноте за нашими спинами стал громче. Сердце в моей груди сорвалось на испуганный галоп. «Тебе кажется...» Прохрипел Сейлрим и тяжело сглотнул, словно у него пересохло в горле. «Я ничего не слышу. Может, это ветер?» «Это не ветер. Это совсем не похоже на ветер». Я оглянулась, всматриваясь в клубящийся мрак за лестницей. «Тогда это гнилые половицы скрипят», — ответил Сейлрим, избегая моего взгляда. «Дом оседает, и кажется, будто в его глубине кто-то ходит». «Это не шаги и не сквозняк, это...» Я схватила эльфа за руку и попыталась развернуть лицом к себе, но тот упорно не желал встречаться со мной глазами. «Что ты скрываешь?» «Ничего, я ничего не скрываю». Он не смотрел на меня. Бледный, с неестественно прямой спиной, Сейлрим остановился рядом с дверью в нашу спальню и пропустил меня вперед. На тумбочке между кроватями горела свеча. Едва я переступила порог комнаты, как дверь за моей спиной неожиданно захлопнулась. Мой сосед остался в коридоре. Слуха коснулся скрежет ключа, повернувшегося в замке. «Сейлрим!» Я подергала дверную ручку. Заперто. «Сейлрим, что происходит?» «Прости», — раздалось с той стороны двери. «За что он извиняется? Почему закрыл меня здесь?» Воздух показался спертым, темнота удушливая и зловещей. Восковой огарок на тумбочке почти не давал света, погружая спальню в тревожное желтоватое мерцание. Я почувствовала, как меня накрывает паника. Не в силах совладать с ужасом, я принялась изо всех сил молотить кулаками по двери. «Сейлрим, что ты задумал? Выпусти меня отсюда!» «Прости!» «О, Господи! Опять это «прости», от которого неприятно сосет под ложечкой!» В коридоре нарастал странный пугающий треск. За дверью что-то громыхнуло. Затем до меня донеслись звуки борьбы. «Сейлрим!» Дверь содрогнулся, словно кто-то навалился на нее с обратной стороны. «Сейлрим!» Я поняла, что опасно не здесь, в спальне, а там, за дверью, где остался мой сосед. «Сейлрим!» Снова и снова в коридоре раздавались звуки, похожие на свист плети. Иногда я слышала стоны, задушенные крики, влажное чавканье. Я сорвала голос, зовя Сейлрима, отбила себе все руки, грохоча в дверь, и искусала губы до крови. Мое лицо было мокрым от слез. Наконец, снаружи воцарилась гнетущая тишина. Прошло не меньше 10 минут с тех пор, как все стихло, когда мой сосед начал подавать признаки жизни. Я услышала его шаткие, нетвердые шаги, скрежет ключа, которым он никак не мог попасть в замочную скважину. Наверное, у него тряслись руки. Когда дверь открылась, у меня сжалось сердце от того, каким уставшим, изможденным выглядел Сейлрим. Его лицо осунулось и потеряло все краски. «Зачем ты меня здесь запер?» Накинулась я на соседа, пряча беспокойство и страх за раздражением. «Это были корни! Ты знал, что это они, и солгал! Почему?» Покачиваясь, эльф прошел мимо меня и без сил рухнул на кровать лицом вниз. «Я же говорил, что не хочу, чтобы ты вмешивалась!» Пробормотал он в подушку, из-за чего его голос прозвучал приглушенно. «Не хочу, чтобы смотрела. Мне не нужны свидетели моей слабости». «И поэтому не нашел ничего лучше, чем закрыть меня в спальне!» «Ты упрямая. Что еще мне оставалось делать?» Он глубоко вздохнул и затих, полностью расслабившись. Уснул, не раздевшись и не изменив позы. Во сне его рука свесилась с кровати и кончиками пальцев коснулась пола.